Глава 19. Чье имя написано на карте демонического стрелка Роркха? В центре площади осталось всего с десяток разношерстных хантов. Компания там собралась не просто странная, начиная от полностью безоружного монаха с завязанными глазами и бусами на шее, заканчивая рыцарем таких размеров, что он мог спокойно сойтись на кулаках с любым триантропом-медведем в любой из ипостасей. Был среди них и знакомый хант в черной маске с двумя узкими косыми прорезями для глаз. Красная лента на голове, двухметровые концы которой вздымались вверх, извиваясь на ветру, хотя никакого ветра не было. Огромная боевая коса покоилась на плечах ханта, что расслабленно стоял посреди площади в окружении других не менее странных игроков. Черный жнец багрового рассвета лишь чуть наклонил голову, разглядывая хаос боя. Остальные игроки переговаривались тихонечко между собой. Редкие снаряды не долетали до них. И даже дальнобойные снайперские винтовки не могли пробить невидимую защиту. И тем не менее компания бездействовала, просто прохлаждаясь в центре. Здесь стояло четверо из легендарной семерки. Парагона никто не звал, да и не мог. Да и нечего ему было здесь делать. А Амидраэль сейчас вела вперед элитный отряд Стражей Рассвета и командовала операцией по зачистке Восточной улицы. А Шот? Шот был занят, судя по звукам, что раздаются с той стороны. Главы других гильдий были здесь со своими заместителями. Еще присутствовало несколько членов Совета Свободной Коалиции. Черч тоже был здесь, но его ханта никто не видел. «И долго нам тут прохлаждаться?» — спросил рыцарь. «Вега, слышно что-нибудь от виртуоза?» «Нет, диханты еще не до конца отчаялись». «Один из глав 13 замечен на южной», — ответил монах, прислушиваясь к чему-то, что слышал он один. «Я пойду». «Давай», — кивнул рыцарь. «Береги спину», — кинул Вега, не оборачиваясь. Так они и разбредались один за другим. Сильное сопротивление там, отряд дихантов третьей волны тут. Глава такой-то темной гильдии здесь. И постепенно вся группа разошлась, пока в центре площади не осталось всего три человека. Черный жнец, рыцарь и старик в синей мантии, чья борода спускалась почти до колен. «Готовьтесь», — произнес Вега. «Сейчас они нападут». Рыцарь напрягся, поудобнее перехватив чудовищных размеров молот. Старик прикрыл глаза, сосредотачиваясь. Жнец же остался спокоен. Тянулись секунды. Дождь поливал площадь нескончаемым водопадом. «Все», — прервал тишину Вега. «Можете расходиться по своим делам». «В каком смысле все?» — прогудел рыцарь. «Все», — повторил Вега. «Всех ассасинов грохнули. Выманивать на себя больше некого. Можете пойти подраться, но я бы поберег силы для кого посерьезней». Черные кляксы дихантов двигались каждый к своей цели. Подвое на каждого, а сам мастер встал за спиной черного жнеца. Никакой брони или защиты, но скорость этого ханта была за гранью человеческого понимания. Мастер должен ударить не просто быстрее всех, он должен ударить первым. При синхронной атаке именно у жнеца были наиболее высокие шансы среагировать и уклониться. Клинки полыхнули, мастер глубоко вздохнул, слегка прикрыв глаза. «По моей команде», — прошептал он теням. «Три, два, бей». Все ассасины, что сейчас находились в тенях, одновременно вышли в рорк и ударили свои цели. Молниеносные атаки, от которых не спасет ни зачарованная броня, ни сверхрефлексы. Только вот все клинки разрезали лишь пустоту. И самого привычного мрачного роркха вокруг не было. Впрочем, как и серых теней изнанки. Вместо выхода обратно в город все убийцы разом погрузились глубже во тьму. Словно что-то в последний момент изменило пространство по другую сторону теней, заставив ассасинов шагнуть не туда. Вместо города они оказались в еще более мрачном и темном месте, где властвовали клубы дыма вперемешку с каким-то бестелесным маревом. Ничего не было видно вокруг, и даже свет, испускаемый клинками, тускнел и исчезал во тьме. «Да что это такое?» — прошептал мастер, но слова получились какими-то вязкими и мгновенно потонули в клубящемся тумане. Внезапно прямо перед ним некое гигантское существо открыло глаз. Огромный зрачок в окружении фиолетовой радужки. Судя по размерам этого ока, само существо должно быть невообразимых размеров и по нос закопано в землю, если в этом странном пространстве вообще есть земля. «Что за...» — удивился мастер. Следом появился второй глаз, гораздо меньше первого. А за ним третий, четвертый, и через мгновение ассасин стоял в окружении зрачков всех форм, цветов и размеров. Где-то вдалеке раздались вскрики и вопли его подчиненных, доносящиеся словно из-под толщи воды. «Ну», — прогрохотал голос сразу со всех сторон. «Допустим, мяу». Глаза закрылись, тьма сомкнулась, но мастер не почувствовал невыносимой боли, потому что его прекрасно тренированный хант первой ступени мгновенно сошел с ума. Гранаты. Всегда все начинается с гранат. Из каких пор это вошло в мету и стало нормой? Но дихантам было хуже. Они там кучковались, а наши демоны успели даже каких-то мешков и железяк натаскать, клепая импровизированные баррикады. Меня практически не задело, хотя один эликсир выхлебать пришлось. Впрочем, я был под грибами. Так называлось среди игроков зелье ярости берсерка. Забавно, но ярости оно не прибавляло и берсерком не делало. Просто усиливало немного физические параметры, делало кожу чуть крепче и снижало болевую чувствительность. Откат у такой штуки был сильным, и не дай яр словить его во время партии. Я вскинул револьвер и, не поднимая головы, пальнул пару раз поверх баррикады. Чисто на звук, но не сомневался, что попал. Там такая какофония сейчас творится, что даже целиться не надо. Впрочем, первая переброска приветами быстро сошла на нет. Диханты поняли, что единственный их вариант — это прорываться с боем. И прямо по головам, по пылающим восставшим демонам, по раскиданным нами минам, вся толпа сплошной массой хлынула через перекресток. Кто-то растекся в боковые улицы, большинство же повалило прямо на нас. Демоны ответили встречным огнем, щедро опустошая арсенал. Не жалели ничего, так что вскоре перекресток пылал ярче солнца. И однозначно красивее, учитывая количество разноцветных вспышек. Я спокойно дозарядил барабан, глядя на пробегающих мимо меня игроков. Навстречу дихантам выбрались наши танки, а некроманты демонов просто пировали от счастья. Вот кто сегодня и хантов прокачает, и синергию апнет. Лисы в руках, в барабанах потрошители, в кобурах ноксы. Под правую руку с теми же потрошителями, но третьего калибра. И три бетельгейза про запас в другом. На поясе кинжалы, на всякий случай, и самый обычный тесак. Лишний вес, конечно, но мне страсть, как хочется выходной. А про отрезание голов кинжалом я уже все сказал. Решив начать с разминки, я для разогрева выбрал момент попроще. Тот самый, когда за баррикадой взорвались две моих светошумовых. Не то чтобы это сильно затормозило движущуюся толпу, но дезориентировало точно. А большего мне и не надо. Да мне и этого не надо было, если честно. Но береженого яр бережет, или как там правильно. Я выпрямился во весь рост и шагнул к центру улицы, краем глаза оглядывая пространство вокруг. Такое себе, конечно, для проверки моих навыков. Хлопушки дадут мне лишь пару секунд войти в темп, а потом понесется. В Галакоме противников было меньше, даже если снижать их численность черепашьими темпами. В Галакоме враги появлялись вокруг, прятались в засадах, выскакивали из-за укрытий или, наоборот, могли затаиться в них. В Галакоме не было тренировочного режима, когда на тебя несется орда игроков, сметающая все на своем пути. Да и не на тебя, по сути, а вообще мимо. В Галакоме за спиной не было союзников, чьи траектории стрельбы тоже надо было учитывать. Я отметил опасные зоны, пока лежал в укрытии, спасаясь от взрывов. Это не тренировка в боевых условиях. Это настоящая проверка всех моих навыков. Никаких поблажек, никаких ударов током. Одна ошибка может активировать последний вздох демона. А если повезет и атака окажется несмертельной, то темп все равно будет сбит. А в красной ленте это обычно одно и то же. Особенно при таких условиях. Я смотрел на волны темных дихантов, не задерживая взгляд ни на ком конкретно. Слишком много целей. Нельзя отвлекаться. Слишком много переменных, которые двигаются каждое мгновение. Поэтому я потратил пару секунд, дарованных мне вспышками светошумовых. Оглядел толпу, отметил окна и крыши, откуда по нам ведут встречный огонь. Отметил своих, что несутся навстречу врагам. Это мои 5 минут славы. К ним я шел всю свою жизнь. Этого мне так не хватало. Сейчас я либо опозорюсь, умерев раньше большинства, либо покажу всем, кто есть кто. Рорк все расставит на свои места. И пришел мой черед сбросить маску. Я год строил из себя бесстрашного ублюдка, готового бросить вызов всему миру и самому Роркху. Я нарисовал лицо демона поверх своего. Я доказывал всем, что лишь оно истинно. Но Рорк не терпит трусов и лжецов. И сейчас он вызвал меня на суд. Он спросил, имею ли я право носить знак на спине, что написан кровью. Он спросил, чье имя на картах с изображением демонического стрелка. Он сорвал с моего лица ухмыляющуюся рогатую маску с раскосыми глазами и потребовал ответа. Ответа за свои слова и поступки. Потребовал доказать делом, что я имею право называться тем, кем называюсь. И демоны за спиной, и демоны на площади, и те, кого нет сегодня здесь. Все они тоже ждут ответа на этот вопрос. Не ошиблись ли? Затем ли пошли? Не дрогнет ли тот, кому поверили, перед лицом несущейся обезумевшей смерти, сметающей все на своем пути? Готов ли я был к такому? Нет. Отступил ли я? Нет. И лисы плюнули свои аргументы в мою защиту. Кручением уйдя в сторону, пропускаю несогласного полумедведя. Отвечаю потрошителями. Один в затылок, другой в лоб. Шаг, изгиб, выстрел, разворот, шаг, отскок. Псевдохаотичные оправдания не давали противникам вставить и слова. Еще шаг, но уже навстречу. Я вода, что пропускает ваши нападки мимо. Я пламя, в котором сгорят зачатки вашей атаки. Я дерево, что не чувствует боли. Я лента, что стелется от центра улицы, прокладывая себе путь вперед и только вперед. Каждый шаг сопровождается выстрелами верных лисов. Каждый метр обогрен моей и вашей кровью. И каждая пролитая капля ляжет на чашу весов, что сжимает чудовищная лапа единственного судьи. Он истинный хозяин этих мест. Он истинный король. Он суд и присяжные. Он же и оскалившийся палач. Но пока что вашей крови на весах в разы больше, а значит, невиновен ваше обжоршество, Рорк. Танцующий, плывущий, хаотично перемещающийся демон уже пересек перекресток, оставляя за собой лишь пустые барабаны, под перезвон гильз и грохот выстрелов, под фанфары, вопли и аккомпанемент ужаса. Он влился в толпу ненавистников, ваше уважаемое величество, чтобы те своими глазами убедились, что под сорванной маской демона скрывалось точно такое же лицо. Чье имя написано на карте демонического стрелка Роркха? Мое! Смотрите мне в глаза, твари! Эта улыбающаяся рогатая рожа с раскосыми глазами нарисована вашей кровью, что давно переливается через край чаши весов. Следующим слайдом я покажу вам дуло одного из своих револьверов. Спуск, грохот, оправдан. Не забывайте корчиться в муках и страдать перед смертью. До встречи в кошмарах. И сейчас я шел напролом свинцовым шаманом, призывая дух смерти на этот перекресток кровавой жатвы. Те, кто несся поначалу прямо на меня, теперь старались обходить стороной. Они прикрывались щитами, доспехами и куполами, но чаще всего телами своих мертвых и не очень товарищей. И мне было плевать. Я просто шел вперед, двигаясь из стороны в сторону, кружась на месте и отступая назад. Я неумолимо шел вперед, отвечая выстрелом на выстрел, пулей на выкрик, ударом на удар. Всем и каждому, до кого только мог дотянуться. Мой путь превратился в настоящую красную ленту. И моей крови на земле тоже было немало. Но в венах адреналин и зелья, что блокируют боль, не дают остановиться. Я и не рассчитывал пройти так далеко. Думал, что мой путь окажется короче. Все-таки я оказался чуть лучше, чем считал. Да и не было случая проверить свои пределы. Армия демонов пошла вслед за мной. Они двинули следом. Увидели. Поверили. Снова. Больше никаких сомнений. Я ответил на вопрос Роркха. ответил свинцовым дождем, идущим косыми росчерками и зачастую невозможными траекториями. Ответил каждому и теперь шел острием демонического меча. И они шли следом. Случайные игроки, оказавшиеся в случайном месте. Сейчас настала наша очередь спрашивать, и мы пошли вперед. Лисы и Ноксы вопрошали игроков, где ваша смелость? Где дело, что не идет вразрез со словом? Где воины, что готовы заглянуть в пасть самому Роркху и не обосраться от страха? И ответы были. Честные и достойные. Но их перевешивала другая чаша весов, наполненная воплями и безумием. Рорк все расставил по своим местам и показал, кто есть кто. Снайпер с винтовкой первого калибра сносил голову тому, кто оказался на пустом месте, где я стоял целое мгновение назад. Я шел кровавой лентой комбинацией заученных техник. Я не думал, что делать дальше. Я лишь смотрел себе под ноги, охватывая всю картину боя целиком, насколько хватало цветов, запахов и звуков. Я доверился своему тренированному телу и его рефлексам. Доверился своему ханту. Я сам не знал, куда шагну через мгновение. Тем более этого не знали враги. И они стреляли. Стреляли, пока могли. Так же хаотично и непредсказуемо в своей массе. А я просто двигался. Я истекал кровью. Случайные пули, две стрелы, один кинжал и пара косых ударов. Я собрал свою жатву и заплатил за это своей кровью. И спросил в ответ с каждого. Но мой хант все еще движется, а их лежат. Я продолжал двигаться, но понимал, что мне больше нечем стрелять, что в моих руках лишь кинжал и тесак, но вокруг лишь те, кого мои руки не хотели бить. Лишь красные ухмылки на спинах. Остановившись на мгновение, я оглянулся вокруг. Свист в левом ухе перерос в звон. Очень близко и очень рискованно. Обернулся, глядя на фонтаны воды и грязи. Воронка диаметром в две ладони в мостовой. Но теперь я, наконец, понял направление атаки. Поднял левую руку, направляя острие кинжала в ту сторону. Снайпера я не видел, но он видел меня. Я медленно провел тесаком себе вдоль шеи, делая весьма однозначный намек. Надо попасть на крыши, либо здесь, либо дальше. Но тут я совсем как на ладони. Демоны ушли вперед, давя дихантов и устилая улицу трупами. Каких-таки своими вперемешку. Я вытащил эликсир и принялся пить. Затем выдернул стрелы и кинжал. Второй эликсир на раны. Третий откупорил в тот момент, когда вода передо мной взорвалась фонтанами брызг. Отпрыгнув в сторону, чудом ухожу от пролетевшего топора. Впереди из-за поднятой тучи брызг показывается тело просто гигантского ханта, замотанный в шкуры с кучей татуировок по всему лицу. В руках топор, еще две связки болтаются на поясе. Из-за плеч выглядывает шесть рукоятей. Делаю перекаты с выхода кувырок в ту же сторону. Лезвие топора рассекает водную гладь в том месте, где должен был закончиться перекат. Я уже на ногах, а варвар несется в мою сторону. Еще один топор сносит мне кусок мяса с плеча. Слышится шипение застывающей крови. Второе лезвие распарывает плащ. Даже под демоническим усилением и зельем берсерка мне не хватает скорости. Я делаю рывок в сторону, уходя от наиболее вероятной атаки и спотыкаясь о ногу варвара. Как он оказался так близко? Рывок превращается в полет. Я больно прикладываюсь о землю поврежденным плечом, вскакиваю на ноги. Огромный топор по широкой дуге врезается обухом мне в живот. Я не чувствую земли под ногами. Боль пришла следом, но почему-то с другой стороны. Спину и затылок обожгло вспышкой. Пытаюсь понять, что произошло. Дождь внезапно окрасился в багровое, а земля поплыла. Или это вода? Пытаюсь пошевелиться и понимаю, что мною почти пробили толстую кирпичную стену. Выбравшись из наполовину обвалившейся кладки, падаю на землю. Потоки воды с головой захлестнули меня. Лишь встав на четвереньки, я смог подняться достаточно, чтобы вдохнуть, дотянулся до последнего эликсира и запрокинул голову. Варвар тем временем размахивал топорами с нечеловеческой скоростью. Каждый взмах сносил голову одному из демонов. Четыре мертвых ханта еще не успели упасть, а варвар уже метнул оба оружия. С той стороны даже криков не последовало, лишь чавкающие звуки да упавшие в воду тела. «Давай, крутой парень!» — заорал варвар во всю мощь своих легких. «Встань и повесели меня!» Следом полетел топор. Уж не знаю, зачем он это орал, но давать мне подняться противник явно не собирался. И в этот раз оружие должно было попасть лезвием прямо мне в голову. Я успевал откинуть тело в сторону, но не уклониться от атаки полностью. На чистых рефлексах сделал рывок еще во время замаха варвара. Но это не помогало. Тем сильнее я удивился, поняв, что топор просто разрубило в полете. Обломок рукояти пролетел выше и врезался в стену за моей спиной. Обух же просто ушел в землю. Вода вокруг варвара взвелась, словно из-под земли взметнулись какие-то чудовища. Я успел лишь разглядеть смутный силуэт, что пролетел мимо меня. Затем вокруг варвара начала кружиться тень, и там, где она ступала, вода поднималась фонтанами брызг. Сам Дихан же начал неистово вращать топорами, и улица наполнилась искрами от сталкивающейся стали. Звон этого боя перекрывал все остальные звуки битвы. Я лишь плотнее прижался к стене, пытаясь нашарить кинжал. Снайпер не мог достать меня со своей старой позиции, поэтому я просто завороженно смотрел на схватку двух титанов. Лишь на мгновение их пляска прекратилась, видимо, противникам тоже требовалось перевести дух. Спиной ко мне остановился Хант, такой знакомый любому из игроков Роркха. «Заняться нечем больше», — произнес черный жнец, раскручивая в воздухе свою косу. «Не путайся под ногами!» «Вот и веселье подкатило!» — грохнул варвар топорами друг от друга. И если от косы Веги поднимался такой ветер, что капли дождя разлетались в стороны, то от удара варвара улица пошла трещинами. Я вскочил на ноги, подхватил свой тесак и бросился вдоль стены к ближайшему дверному проему. Когда в Роркхе сталкиваются такие монстры, лучше быть как можно дальше от них. Когда-нибудь и я буду на их месте. Но не сегодня. В эту ночь я уже дошел до своего предела, пересекая перекресток. И даже немного шагнул за него. Не стоит гневить госпожу Ф. Лучше убраться как можно дальше. Лишь ввалившись внутрь, мое тело напомнило мне, что в него стреляли, протыкали стрелами, кололи кинжалами и даже несколько раз метнули топоры. И если большую часть дебафов эликсира и ослабили, то совсем недавно кем-то попытались пробить стену насквозь. У меня ничего не осталось для того, чтобы подлечиться. Но подстегнутый метаболизм тоже недаром эликсиры хлебал. В целом тело было немного деревянным. Сказывалось свойство крови, которое запекалось твердой коркой. Левая рука практически не шевелилась в плече. Но я мог ходить, что уже радовало. В критической ситуации смогу даже повторить некоторые из недавних пируэтов. Пусть уже не так красиво. Я быстро нашел лестницу наверх. Тут тоже все было вверх дном. Виднелись следы битв. Причем не только дыры от пули, разнесенные гранатами стены. Один этаж был напрочь обуглен, так что лестничный пролет пришлось преодолевать прыжками. Но до крыши я добрался. Кровля здесь скользкая, местами обвалившаяся. Но чердачные комнаты и технический этаж делали ее зигзагообразной. Если не выходить на козырьки, то от снайпера я был защищен. Сделав первый рывок наверх, я уже кубарем слетел по скату вниз. Стоило мне подняться выше, как в мою сторону полетели пули. Автоматная очередь. Снайпер-то подготовился, ничего не скажешь. Выглянул на доли секунды и получил еще одну очередь. Примерное расположение понятно. Можно было бы пальнуть волей прямо сквозь крыши. Но расстояние великовато. Впрочем, это не проблема. Проблема в том, что я вообще пуст по патронам. Даже Нокс расстрелял от безысходности, хотя там и не было достойных третьего калибра целей. Даже Бетельгейзы ушли в обычных тариантропов. Дымовая полетела далеко вперед. Кажется, уже на соседний дом. Впрочем, они пока что стоят вплотную. Даже прыгать не придется. Главные улицы, ведущие на площадь, это своего рода прямые коридоры, если не считать входов в сами здания. Я выждал пару секунд, давая магическому дыму разойтись. В такую погоду от стандартных шашек было бы мало проку. Поторговал лицом доли секунды, но по мне так и не выстрелили. Рывок вверх и в сторону. Пули полетели близко, но мимо. Снайпер бил на звук, а двигаться бесшумно с моими ранами трудновато, в особенности вверх-вниз по скользкой кровле. Но выводы сделаны, и вперед полетела осколочная. А в момент взрыва побежал и я. Грохота хватило, чтобы снайпер растерялся. Такими перебежками я влетел в облако густого дыма. Пройдя насквозь, затаился на краю и швырнул вторую дымовую. По моим ощущениям, снайпера, если и не накроет облаком, то все равно будет где-то рядом. В любом случае, я выйду вплотную, а там уже дело техники кто кого. Раздался одиночный выстрел, и примерно с той же стороны, но снизу глухой удар. «Ну нет, не может быть!» Рывками я добрался до гнезда снайпера, но никого не обнаружил. Зато внизу лежало тело с простреленной головой. Рядом валялся автомат, но винтовка осталась на крыше. Итак, вопрос партии. Он же пулю в лоб себе пустил, чтобы мне не достаться. Значит, считается? Все равно отрежу, махнул я тесаком. Хоть ты и скучный. Оглядел улицу. Демоны с трудом, размениваясь 2 к 1 в нашу пользу, но давили дихантов вверх по улице. С той стороны тоже шли бои. Вряд ли паладины останутся без потерь. В домах полно опытных ублюдков. Но все знали, на что идут. На восточной улице битва была выиграна. Оставалось лишь добить остатки этих уродов. Не знаю, как там на других участках, но мне в любом случае здесь уже делать нечего. И как потом вообще трофеи делить? Пофигу. Я заслужил свой выходной. «Жив, значит?» «Вода не втягивается», — прокряхтел Шот. «Не могу восстановиться». Паладин в грязных, но местами все еще блестящих доспехах опустился на камень. С трудом отцепил щит и положил его рядом. Следом убрал оружие и откинулся назад, опершись спиной о колонну. Достал бутылек с прозрачной жидкостью и принялся пить. Дихант полулежал на каких-то обломках. Его тело не шевелилось и было покрыто твердой коркой. Местами грудь и частично конечности были разбиты, словно тело акваманта на самом деле сделано из фарфора. И чем дольше он так лежал, тем больше кусков от него отваливалось. «Не дашь хлебнуть святой водички?» — усмехнулся Шот. «Тебе не поможет», — ответил паладин. Подумав мгновение, огляделся и все же спросил, «Как сам-то?» «Ты знаешь, старый друг, работа, работа, ничего нового». «Как сынишка?» «Ушел», — практически прошептал Шот. «Не успели. Не спасли». «Дерьмово», — покачал головой Гара. «Да», — попытался кивнуть Шот. «Видимо, такова моя судьба. Не заслужил я счастья в этой жизни». «Да завались ты», — оборвал его Гара. «Ты живешь как мразь и сдохнешь как мразь. Сам выбрал этот путь. А вот пацана жалко. Он же вообще ни при чем». «Ты же знаешь, я же из-за него все это начал». «Вот меня только не лечи. Ты убивал одних детей, чтобы спасти другого. Ты просто кусок говна по жизни». «Они не дети, Гара. В Роркхе все взрослеют слишком быстро, а они вообще повзрослели первыми». «Это тебя никак не оправдывает». «Таков был уговор. Они пытаются его спасти, пока я выполняю свою часть сделки». «А здесь ты тогда что забыл? Ты им больше ничего не должен. Чего в Роркх-то приперся снова?» «Не знаю», — попытался пожать плечами Шот, отчего те лишь сильнее осыпались. «Я просто не знаю, что мне еще делать. Я же больше ничего и не умею». «Сколько?» — спросил Гара после паузы. 6, — не стал юлить Шот. «Последнего нашли 1/2 года назад в какой-то занюханной квартирке на краю города. Прямо под носом сидел». «Значит, всего 2 осталось». «Да, всего 2 парагона. Первый и тот, что сидит на 61-м этаже в вашей башне». «Я тебе уже говорил, Эрик», — произнес Гара. «И повторюсь, придешь за моим братом, и я лично убью тебя». «Не приду, мой старый друг. Смысл мне теперь за ним охотиться?» «Но ты же знаешь, первый это так просто не оставит. Не я, так другие явятся за ним». «Когда? Расскажи». «Проект Вавилон уже в финальной стадии. Ты потеряешь обоих братьев в ночь Великой Обороны, старый друг. И ты не сможешь этому помешать. Они умрут, иначе парадигма сдвинется, и первый все равно победит». «Хотя бы одного брата я спасу». «Удачи. Но мы оба знаем, что это невозможно». «Ты впрямь веришь, что парадигма свободы, которую проповедует первый, лучше нашей парадигмы врат?» «Какая разница, во что я верю? 6 парадигм уже сдвинулось. Осталось всего 2. А вы даже не нашли ключника и уже потеряли Ханта, который мог его найти». «Шансы есть всегда, пока мы не сдадимся». «Да. Парадокс выбора, о котором нам втирал безумный мечник. Из-за этого ты так рьяно сражаешься, да? О, привет, Арч!» Я всадил весь барабан в растрескавшуюся рожу ублюдка. Дерьмовые патроны, но что нашел? Убедившись, что тварь сдохла, пнул в довесок, но тело Диханта рассыпалось в пыль. «Не помешал?» — спросил я уставшего Гара. «Ты?» «Наверное, нет. Наверное, так даже лучше. Как сам? Что за гирлянда?» Я посмотрел на тяжелую сеть, увешанную головами на любой вкус. Дождь почти прекратился, так что за мной оставалась густая кровавая дорожка. Да и сам я выглядел не то чтобы с иголочки. «Выходной нужен», — пояснил я. «Понимаю», — кивнул ничего не понимающий Гара. «Моих не видел?» «Я тут всю битву с этим ковырялся, чуть не слился». «Стареешь?» — улыбнулся я. «Вот когда-нибудь тебе такое скажут, и поймешь, как со стороны звучит». «Повоевать ты еще готов?» «Нафига?» Но ответить я не успел. Расслышал шаги где-то сбоку. Знакомый голос заставил меня расслабиться и напрячься одновременно. Как он вообще выжил с его-то стилем игры? «Мастер Арч!» — радостно воскликнул ведьмак. — «Я уж думал, откисли там. Опача, а это еще один из ваших учеников?» «Да, новенький», — воскликнул я, не давая Гары и слова вставить. «Вон, чуть не... откис, как говорится теперь. Совсем зеленый». «Ну че, пойдем еще кого замочим? Говорят, на Западе многие прорвались. Погнали?» «Это что за имп из табакерки?» — спросил Гара. «Да я вообще в Роркхе со времен закрытого бета-теста». «Оу!» — удивился Эл, весьма натурально. «Такой старый, а до сих пор учишься у Арча?» «Чё?» — пришла пара Гара удивляться. «Арч, он что, совсем?» «Да», — кивнул я, давясь смехом. «Поверь, похлеще меня будет, вообще непробиваемый». «Ну дела. Только ты мог такого откопать в Роркхе». Подошли еще 2. Парень и девушка. Этих хантов я не знал, но догадаться было нетрудно, если учесть, что они стояли позади Элла. Да и головы дихантов их не удивили, хоть девчонка и позеленела слегка. «Так на кой тебе в город? Самый здоровый, что ли? Патроны бесконечные». «Ну так Рорк ведь ждет», — пожал я плечами. «Он нам сегодня сильно помог, упростив задачу, а мы отобрали его добычу. Нельзя лишать хищника мяса. Надо уважать хозяина». «И что? Ты поэтому собрался пойти и сдохнуть от лап тварей?» «Роркху не нужны наши подачки», — спокойно проговорил подошедший парень. «Вон», — кивнул я, — «Такер шарит. Первая волна сегодня долгая. Дадим городу шанс взять свое, а то некрасиво получится». «Сам знаю», — проворчал Гара. «Как будто я не в курсе, что будет, если Роркх затаит на нас злобу». «Ладно», — встрял веселый Эл. «Мы с Таком и Шасой пошли на запад, а вы догоняйте, как раны залижете. Давайте только долго не рассиживайтесь тут, старички». Пацан показал пальцами знак мира, развернулся и пошел с остальными в сторону темнеющей улицы. Я посмотрел ему в спину и чесал висок дулом лиса. И когда достать успел? «Я вот думаю», — произнес я, — «пальнуть ему в задницу разок? Мол, пал в неравном бою». «Ага», — кивнул Гара. «Рорк сожрал. В славной битве. Выпьем за героя». «И все такое», — кивнул я. «Как раз крюк свободный остался». «Ред такое не примет». «Так я не ему. Так, для себя. Над камином повешу». «Забавный ты стал парень, Арч», — ухмыльнулся Гара. «Не я такой, Рорк такой», — пожал я плечами. И правда, забавная сегодня была партия. Впрочем, почему была? Чую, самое интересное только начинается. И я вовсе не про партию сейчас.